Ей не приснилось, в самом деле она видела Сильвию, и она снова заснула с милым образом в душе. Дни покатились в жужжании пчел, строящих новый улей. Так вьется рой вокруг молодой царицы. Вокруг милой своей Сильвии Анетта создавала новое будущее. Старый улей был заброшен, его царица мертва. Восторженная душа, стараясь скрыть дворцовый переворот, прикидывалась, будто любовь к отцу она перенесла на сестру, что обретет ее в Сильвии. Но Анетта знала, что с прежней любовью она простилась навеки. Повелитель назвала ее «Новая любовь», созидающий и разрушающий. Воспоминания об отце были безжалостно отброшены. Его вещи были почтительно удалены в благоговейный полумрак комнат. Там уж некому было их трогать. Халат спрятан в старый шкаф. Она-то запрятала его, потом снова вытащила, постояла в нерешительности, прижалась к нему щекой и вдруг, вспомнив все, отшвырнула. Нет логики в любви. Кто же из них изменял? Она была поглощена только что обретенной сестрой. Она совсем не знала ее. Но когда полюбишь, неизвестные тебе черты привлекают особенно. Прелесть тайны примешивается к тому, что уже знаешь. Видела она Сильвию мельком. Ей хотелось удержать в памяти лишь то, что ей понравилось. Потихоньку от самой себя она допускала, что это нечто весьма неопределенное, но стоило ей попытаться беспристрастно воспроизвести то, что было для нее сомнительным в облике Сильвии, как она тотчас же слышала топот маленьких шлепанцев в коридоре и голые руки Сильвии, будто обвелись вокруг ее шеи. Сильвия должна была прийти. Она обещала. Анетта готовилась к приему. Куда она проведет ее? В свою милую комнату. Сильвия сядет вот тут, на ее любимом месте, у растворенного окна. Анетта смотрела на все ее глазами, радовалась, что покажет ей свой дом, безделушки, деревья, одетые в нежную листву, и холмы, усыпанные цветами. При мысли, что Сильвия теперь разделит с ней уют и комфорт, она наслаждалась ими, испытывая свежие чувства новизны. Но вот она подумала, что Сильвия станет сравнивать свое жилье с Булонским домом. Радость омрачилась. Неравенство в их положении тяготило Анетту. Вот в этом была ее вина. Ведь она в силах все исправить. Она заставит Сильвию воспользоваться благами, которые судьба предоставила ей, Анетте. Да, но, значит, за ней будет еще одно преимущество. Она-то предчувствовала, что предстоит борьба. Она помнила насмешливое молчание Сильвии в ответ на ее первое приглашение. Надо было посчитаться ее щепетильностью. Как же быть? Мысленно она-то перебрала несколько планов, но ни один не годился. Раз 10 она передвигала мебель в комнате. С детским удовольствием выставила на показ самые ценные вещи, потом унесла. И оставила лишь самые простые. Обдумала все до мелочей. Где поставить на этажерке цветы? Где портрет? Только бы Сильвия не пришла, пока все не будет готово. Но Сильвия и не думала торопиться. У Анетты было времени вдоволь, и она ставила и переставляла, передвигая все снова и снова. Она находила, что Сильвия очень медлит, и пользовалась этим, кое-что исправляя в своих планах. Бессознательная комедия. Она обманывала себя, придавая значение пустякам. Все это волнение, расстановка и перестановка вещей были просто предлогом, чтобы отвлечься от иного волнения, от горячных мыслей, нарушавших обычный порядок ее рассудочной жизни. Предлог изжил себя. На этот раз все было готово, а Сильвия не шла. Она-то не раз уж принимала ее в своем воображении. Она устала от ожидания. Однако нельзя же снова было идти к Сильвии. Ну вот она придет и вдруг прочтет в скучающих глазах Сильвии, что без нее прекрасно обходится. Уже сама эта мысль терзала гордую душу Анетты. Нет, лучше никогда не видеть ее, чем так унижаться. Однако она принимает решение, спешит, одевается. Она пойдет за своей забывчивой Сильвией, но не успела она застегнуть перчатки, как решимость уже оставила ее, ноги у нее подкосились, она села на стул в прихожей, сама не зная, что же делать.